Кого считать счастливым? Первыми знатными иностранками на пути Петра в Европу были прусская королева София Шарлотта и ее мать, ганноверская герцогиня София. К тому времени Софии Шарлотте было 29 лет. Европейски образованная, она 2 года провела в Версале при дворе Людовика XIV, и не мудрено, что невоспитанность Петра бросилась ей в глаза. Но при этом его естественность и ум вскользь сгладили первые неприятные впечатления. Когда-то Лейбниц был ее учителем. С тех пор между ними установились особые отношения. 16 лет София Шарлотта стала женой короля Фридриха I, человека тщеславного, занятого нарядами, развлечениями, придворным этикетом. Королева сторонилась этой жизни. Ее переписка с Лейбницем показывает их взаимное высокое чувство. Для нее Лейбниц становится единственным, с кем она может отвести душу. Она интересовалась философией, радовалась, когда могла с Лейбницем обсудить философские проблемы. Она обладала крепким здравым смыслом и часто отыскивала путь там, где, по выражению Лейбница, кончалась латынь философов. Она сердилась на него, если он объяснял ей свои работы поверхностно. Когда Лейбниц излагал ей теорию бесконечно малых, она иронически заметила, что имеет с ними дело давно, судя по невежественным и льстивым придворным. Лейбниц наслаждался ее остроумием. Ему доставляло удовольствие обсуждать с королевой работы французского философа Бейля. То были счастливые годы, полные взаимной любви и восхищения, достойной его по уму и по мужеству женщины. Немецкий философ был наслышан о русском царе от Софии Шарлотты и поехал на свадьбу другой немецкой принцессы с царевичем Алексеем в городок на Эльбе Торгау. Там он встретился с Петром. «Я ездил в Торгау», — признался Лейбниц в одном из писем, — «не столько для того, чтобы смотреть свадебное торжество, сколько для того, чтобы видеть замечательного русского царя». Знакомство не разочаровало Лейбница. Дарование этого великого государя чудесно. То, что на Петра произвел впечатление Лейбниц, то, что Петр захотел вновь общаться с ним, неудивительно. Хотя оценить гений Лейбница было дано не всякому. Удивительно, как Лейбниц этого гиганта мысли мог впечатлить ум Петра. Его поведение вызвало у англичан толки. Респектабельные придворные морщились, хмыкали над примитивностью царя, над его бескультурьем, а Лейбниц довольно потирал руки, нахваливал его и даже писал друзьям: «Я склонен согласиться с русским царем, сказавшим мне, что он больше восхищается некоторыми машинами, чем собранием прекрасных картин, которые ему показывали». Оказывается, в Англии, вместо того, чтобы в королевском дворце любоваться знаменитой коллекцией живописи, Петр покинул провожатых, застрял у прибора для определения силы ветра. Это интереснее. Несколько раз он посетил монетный двор. По его указанию была закуплена машина для чеканки монет, и ему хотелось посмотреть ее в работе. Монетным двором Англии управлял в то время Исаак Ньютон. Петра сопровождал Меншиков. Оба русских, видимо, произвели хорошее впечатление на Ньютона, и настолько, что впоследствии Меншиков получил диплом об избрании его членом Королевского общества Британской академии наук за деятельность по просвещению в России. Диплом был подписан Ньютоном. «Ньютон и Петр», — повторял Молочков, — скрещение этих имен приводило его в восторг. «Два гения, величайшие личности XVIII века, сошлись». Он был уверен, что это не слепая случайность. Вольтер в своей «Истории Петра Великого» писал, что французская академия показывала Петру свои редкости, но самой редкой в ней был он сам. Секретарь академии тогда справедливо заметил: «История знает государей, которые прославили себя войнами, завоеваниями, и куда меньше тех, кто прославил себя просвещением. Вольтер считал в этом смысле Петра исключением. Во французских комплиментах всегда есть излишество, есть придворный этикет, но тут французы и в самом деле впервые увидели царя, которого Версальский двор поразил куда меньше, чем аудитории Сорбонны. Его общение с учеными считали капризом, невоспитанностью. Он и впрямь нарушает этикет. Порой скандально, не считаясь ни с чем, кроме своего интереса, особенно в первую свою поездку. Первое посещение Европы было для молодого Петра открытием диковин. Ему надо было все успеть потрогать, попробовать, словно он попал в кунсткамеру. Вторую поездку, спустя 20 без малого лет, совершает зрелый муж. Он знает, что ему надо. Он достаточно скептичен, чтобы оценить технические новшества, получает удовольствие от архитектурных шедевров, от встреч с интеллектуалами. В Париже он явился к знаменитому географу, историку, картографу Делилю, не просто ради знакомства. Петр привез ему рукописные карты России. Он долго обсуждал с ним географию южных морей России, Каспия и Азова. Несколько раз он с Делилем обговаривал организацию научной экспедиции для картографирования этих морей. Обозначилась и давняя увлекательная проблема, как соединяются два континента — Азия и Америка. Существует ли между ними пролив? Загадка эта не давала покоя Петру. Понадобились годы, чтобы подобраться к решению, послать экспедицию. Наконец появились средства, возможности, и буквально за месяц до смерти Петр сел сочинять инструкцию Витусу Берингу, руководителю Камчатской экспедиции. Делилю не приходилось встречать среди коронованных особ такого интереса к географии. Еще больше радовало стремление русского царя просветить Россию. Делиль рекомендовал Петра в члены Французской академии наук, написал характеристику ему как ученому, привез царя на заседание академии, академики показывали царю модель машины для подъема воды, коллекцию небесных камней, звездные атласы, археологические находки. Живой ум Петра, а главное горячий, уважительный интерес к наукам произвели большое впечатление. Не случайно позже, когда обсуждалась кандидатура Петра в академики, его приняли единогласно. Академикам льстило, что такой славный монарх из любви к художествам и наукам, так и себя вознизить соизволил и у партикулярных персон место себе взять удостоил. «Хватит, хватит!» — взмолились мы. Остановить Молочкова не удавалось. Он заваливал нас все новыми и новыми сведениями о научных аппетитах Петра, причем аппетиты его с годами не убывали. Известный физик, к тому же математик, к тому же ботаник Рио Мюр показывает ему подготовленные для печати рисунки по истории искусств. Цветные рисунки в печатном деле были в новинку. Удаляют катаракту больному старику. Петр присутствует при операции и поздравляет прозревшего. Фабрика зеркал, фабрика гобеленов, фабрика ткацкая, устройство фонтанов. Новинки европейской техники, науки он пожирает без разбору. Ему хочется все увидеть, попробовать, надо и перенять. Чтобы вникнуть, ему не хватает образования. Его цепкий и быстрый ум часто скользит по поверхности, остановиться некогда. Да и вряд ли бы он сумел постичь философию Локка, но познакомиться с ним ему надо. Послушать его, так же, как математика Фергюсона. Список тех, с кем он встречается, включает крупнейших ученых того времени. Астроном Галлей, французский математик Вариньон, тот, кто развил теорию о сложении и разложении сил, механик Долем, астроном Жак Кассини. Чудеса науки, изобретательности не дают ему покоя. России нужно приобщиться к богатству человеческого гения. Ей необходимо просвещение, нужны ученые. Он уверен, что науки можно пересадить на русскую почву, и они примутся, зацветут, как привезенные им лимонные апельсиновые деревья в летнем саду. В Англии Петр, посетив Гринвич, обсерваторию, садится за телескоп. Часами следит за движением звезд. объясняет свой интерес с тем, что астрономия нужна мореплавателям, ему надо как-то оправдать перед самим собою потерю времени, жадное любопытство, таинственное, необъяснимое влечение. Перед взором Петра открывается бездна Вселенной, мерцающая мириадами звезд. Моряку-капитану вовсе не обязательно сидеть в Гринвиче за телескопом. Астрономия — волнующая наука, хотя прикоснуться к ней, попробовать ее сладость, ужас вечности. Видимые звезды Господь Бог создал, конечно, для мореплавателей, однако телескоп открывал Петру полчища других, неведомых звезд, разного цвета, блеска. Эти-то зачем? Что они означали? Уверение Брюса в могуществе астрологии он отвергал. Не могли звезды руководить решениями Петра, но что-то там в небесах было начертано, какие-то письмена, о чем-то мерцали, перекликались между собой созвездия, грядущие события, будущее, может, его собственное, если бы он мог прочесть эти письмена. В Германии не было тогда ума столь грандиозного, как Лейбниц. Может показаться, что их пути пересеклись случайно. Ни тот, ни другой не нуждались друг в друге, но уж слишком много подобных случайностей в жизни Петра. Оказалось, что у Петра зрело стремление исторгнуть своих подданных из состояния варварства. Они увлекали друг друга своим интересом. Лейбниц предложил организовать в России наблюдение над магнитным склонением, реформу учебного дела. Они обсуждали, как сделать суды честными, как усовершенствовать законы. Лейбниц чувствовал, что перед ним человек поступков. Из теории, мысли, идеи этот могучий дух извлекал возможность действия. В 1705 году смерть увела Софию Шарлотту. Горе Лейбница было велико. Он признавал, что потерял самое величайшее счастье, на какое мог рассчитывать человек. У королевы, считал он, были невероятные способности к пониманию труднейших вещей и стремление к расширению знаний. В отчаянии он оставил свои занятия наукой, прекратил переписку. Понадобился целый год, чтобы Лейбниц пришел в себя. Лейбниц знал про ученых, которые достигали высокого положения при дворах. Были среди них советники, министры, наставники принцев. Некоторые ученые отличались в сражениях, были хорошие дипломаты, но чтобы короли всерьез интересовались наукой, таких примеров, кроме Софии и Шарлотты, он не знал. Русский царь в этом походил на его любовь. Чиновники исторических наук упрекают Петра за то, что он не доводил своего дела до конца. Как будто кому-то из правителей это удавалось. Многие начинания Петра не закончены, они остались призывом, но толчок был сделан. В этом они схожи, Лейбниц и Петр. У Лейбница не было времени пройти до конца своих идей, слишком много кипело и рождалось их в его голове, его дело было открыть, начать. Положительно, этот бледный, худенький немец в огромном черном парике, всегда веселый, остроумный, женолюб, все больше нравился Петру. Осенью 1712 года в Карлсбаде Петр проводил с ним все свободное время. Брал его с собой в поездки по Германии, они в подробностях обсуждали план создания в России Академии наук. Почитая Петра, веря в него, Лейбниц все же не представлял, что Академия наук в России будет действительно создана. Когда же дело стронулось, радости его не было границ. «Покровительство наукам, — писал он, — всегда было моей главной целью, только не доставало великого монарха, который достаточно интересовался бы этим делом. И вот такой монарх нашелся. Лейбниц хотел быть при нем Солоном, тем древнегреческим мудрецом, что наставлял лидийского царя Кряза. По дороге в Дрезден Лейбниц рассказал Петру о разговоре между Солоном и баснописцем Эзопом. Как известно, Кряс считался самым богатым человеком в мире. Показывая Солону свои сокровища, он спросил, знал ли Солон кого-либо счастливее Кряза. В ответ Солон поведал ему историю двух братьев, мать которых была жрицей богини Геры. Богатыри, когда не было волов, сами впряглись в колесницу и привезли мать в храм. Тогда она обратилась к Гере с молитвенной просьбой наградить сыновей высшим счастьем, возможным для человека. Богиня Гера выполнила ее просьбу. И что же? В ту же ночь оба сына тихо умерли во сне. Легенда эта не понравилась Крязу. Будущее свое он считал обеспеченным, и словам Солона в том, что боги не позволяют человеку предвидеть будущее, он не придал значения. Считать счастливым человека еще живущего, все равно, что объявлять победителем воина, еще не закончившего поединка, заключил Солон. Через день Эзоп встретил на улице Солона и сказал ему: «Дорогой мудрец, не стоит разговаривать с царями, но если пришлось, то лучше говорить приятные вещи». «Дорогой Эзоп», — ответил Солон, — «с царями разговаривать не стоит, но если пришлось, лучше им говорить правду». Спустя год Крязь потерпел поражение в войне с персидским царем Киром, попал в плен, его возвели на костер, чтобы сжечь. Когда подожгли хворост, Крязь вспомнил слова Солона и стал кричать: «О, Солон! О, Солон!» Кир, не поняв, приказал залить костер, спросил, кого Крязь призывал. Крязь рассказал о предупреждениях Солона. Только теперь он понял, как глупо было богатство считать равным счастью. Персидский царь задумался и решил помиловать Крязу. С Лейбницем было весело и поучительно. Петр восхищался его сильным умом. В Германии, Англии монархи и Фридрих I, и Георг, и другие не сумели оценить гений Лейбница. Его считали обыкновенным придворным чиновником, использовали как историографа Брауншвейгского дома, постоянно торопили его с этой никчемной историей, должны прославить их династию. Подобно многим гениям, он болел подагрой, которая его и погубила. В 1716 году, за несколько месяцев до смерти, он отправился на свидание с Петром, полной влюбленности в этого человека. «Я воспользовался несколькими днями, чтобы провести их с великим русским монархом. Затем я поехал с ним в Герфенгаузен после Ганновера и был с ним там 2 дня. И снова ум Петра поражает его. Удивляюсь всему в этом государе, его гуманности, его познаниям, его острому суждению». Между 2 гениями редко возникает притяжение. Чаще эти миры отталкиваются. У Лейбница и Ньютона их противостояние перешло в многолетний конфликт. Примирить обоих великанов никому не удавалось. Принцесса Каролина, которая любила Лейбница, не могла понять их спора о приоритете. Если они что-то открыли одновременно, то следует ли, чтобы они растерзали друг друга? Вы оба величайшие люди нашего времени, — восклицает она, — как же они не могут примириться? После смерти своей возлюбленной Софии Шарлотты Лейбниц лишился слушателя. Некого было посвящать в свои ученые споры. Во время встреч с Петром он ухватился за его внимание и описал ему свое разногласие с Ньютоном. Все великие ученые умеют излагать свои идеи по-детски просто. Этот англичанин Ньютон считал, что движение в природе не сохраняется само собой, оно непрерывно растрачивается, и Бог должен его пополнять. «Его мнение безбожно», — горячился Лейбниц. «Выходит, Бог подобен плохому часовщику? Часы, вселенная, которую он сотворил, надо непрерывно чистить, ремонтировать, заводить. По Лейбницу же силы в природе сохраняются, земля как вертелась, так и вертится, и будет вечно вертеться».